Глава 14. Ревность. Так, кажется, у кого-то новая мания. Раз призрака изгнали, кстати, после трехдневных поисков, то теперь князь нашел не менее противоречивого и наглого собеседника в виде морфа. До полуночи я пытался победить у одной книги в шахматы, и это всего одна партия, которую я перенял у Аркадия Викторовича. Вот так, совершенно случайно, эта мания соревнований дошла и до меня. Ведь на кону стояло нечто большее, чем деньги. В хищном клане было всего два мага природы. Сильные, вышедшие из других миров, как и все, кого я забрал у Лича. Однако вдвоем невозможно засеять огромную площадь за короткий срок. Поэтому мне нужна была хотя бы сотня. А лучше, чтобы все три курса факультета природной магии разом собрались, взяли тонну семян и пошли сеять. Так можно создать леса всего за пару дней, но только общими усилиями. Аркадий Викторович внимательно смотрел, а у меня мозг кипел от напряжения в этой неравной схватке. Отнюдь нелегко победить противника с тысячелетним опытом, даже в такой банальной игре, как шахматы. Но вот, наконец, все мои усилия дали плоды. «Шах и мат», — сказал я морфу, сбивая с доски его короля. «Это было интересно. Еще партеечку?» — спросил трактат. «Нет», — ответили мы с князем хором. Не сомневаюсь, что завтра он попросит Машу поставить его в библиотеке рядом с пособиями по игре в шахматы. И после такого я уже не решусь с ним связываться. Когда мы с тестем вышли из комнаты в гостиную, была уже поздняя ночь, и даже слуги ушли спать. Мы решили их не будить и самостоятельно заварили чай в стеклянном чайнике. Я разлил ароматный напиток с чабрецом по пиалам. Одну протянул князю и спросил: «Так что насчет стажировки для магов природы?» «А, точно», — вспомнил князь о сути нашего разговора. «Всех? Дня на три». У Аркадия Викторовича округлились глаза. «Сергей, я, конечно, все понимаю, но зачем вам 119 магов природы?» «Обещал помочь с восстановлением мира темного бога. Почву удобрили, воду провели. Теперь надо и растительность создать». «Думаете, что на этой проклятой земле будет что-то расти?» — ухмыльнулся Нерпов. «Да, с этим тоже разобрался». «Ну, раз так, то завтра добавлю общую стажировку в график. В конце недели вас устроит?» «Более чем. На самом деле, я не рассчитывал на такую щедрость. Думал, что мне выделят каких-нибудь первокурсников, и то месяца через два. А вон как удачно сложилось». «Сергей, я надеюсь, вы понимаете, что на время стажировки несете полную ответственность и за студентов, и за преподавателей. Для этого попрошу вас подписать соответствующие документы у моего секретаря». «Конечно, уверяю вас, что с ними ничего не случится. Если, конечно, кто-то не решит самостоятельно утопиться в недавно созданном море». «Хорошо, но документы завтра же подпишите. Утром согласую даты с графиком». «Вот Аркадий Викторович молодец. Согласился, но перестраховался. Оно и логично, чтобы в случае чего спрос был с меня. В этот раз ночевать отправился в свою комнату. Переживал, как там акула». Постучавшись, не дождался ответа и вошел. Акула сидела на кровати, укутанная одеялом. Она выглядела лет на 10 старше, чем когда уходила сюда через портал. Волосы цвета морской волны были взъерошены. Я присел рядом и приобнял ее. «Ты специально привел ее, чтобы меня помучить?» — спросила богиня дрожащим голосом. Сейчас она уже не казалась той сильной женщиной, которой всегда себя показывала. Обычная девушка, которая тоже умеет бояться. «Ты же знаешь, что это не так», — ответил я спокойным тоном. хотел передать ей свое настроение, чтобы погасить то, что разбудило в ней смерть. «Знаю, вот так всегда. В прошлый раз я целый месяц по времени вашего мира восстанавливалась после встречи со смертью, и тогда она со мной не говорила, как в этот раз». По коже богини пробежали мурашки. «Ты можешь контролировать этот страх. Это всего лишь внушение. На самом деле он нереален, ведь настоящей опасности нет», — попытался объяснить я. «Есть. Меня по-прежнему ищут и хотят убить. Нескольких богов ты убил, но остались еще десятки темных сущностей, которые только и рады будут подмять под себя все и всех. Мы с ними разберемся. Сама знаешь, не первый месяц идет подготовка». «Угу. А в моем мире тебя тоже легко найти?» «Сомневаюсь. В мертвые миры даже такие твари не суются, даже ради большой выгоды». «Тогда как ты смотришь на то, чтобы построить подводный замок? Скоро в морях появятся водоросли, и можно будет заселять их любыми рыбами». «Замок?» Она посмотрела на меня округлившимися глазами. «Да? Или хочешь сказать, что, будучи богиней, никогда не жила в замке?» «Нет». Она в задумчивости пожала плечами. «Да и зачем мне это?» Это звучало забавно, однако своей реакции я не показывал. Вот зачем иметь столько власти, если не можешь ей воспользоваться на полную катушку? «Сама подумай», — улыбнулся я. «Представь украшенные анемонами стены, среди которых плавают тропические рыбы. Акулья стая в охране дворца, чтобы никто из врагов не мог до тебя добраться. Служанки-сирены, которые расчесывают волосы. И дворецкий осьминог». «А почему осьминог?» «Так у него 8 рук. Представь, сколько дел он сможет делать одновременно». Акула оживилась. Легкие мечты помогли прогнать страх. «Тогда нужна гильдия осьминогов». Акула улыбнулась мне, обнажая свои заостренные зубы, как у хищницы. «Ты правда позволишь сделать дом в твоем мире?» — переспросила она. «Не вижу в этом ничего такого. Хотя сам невольно задумался, почему она до сих пор не исполнила все свои желания в своем мире. Я там бывал. Обычное море, ни больше, ни меньше. Может, это потому, что морским обитателям чужды людские радости? Ведь и в мире сирен, и в бывшем мире Мариссы жизнь протекала совсем иначе. Тем, кто постоянно плавает, не нужна мягкая кровать. Или нужна? А как насчет замка, вершина которого будет выступать из воды? Ты сможешь сделать там себе спальню и жить как человек». «Если бы я не побывала здесь, то решила бы, что это сказка, а ты надо мной издеваешься. Где я и где суша? Из облика хищной рыбы не так давно-то вышла. Раньше мне на это не хватало сил. Человеческая ипостась забирает много энергии», — призналась богиня. «Больше, чем требуется для божественных дел?» «Столько же». Было удивительно, что поддержка родового дара в огромной семье стояла на одном уровне с сохранением облика. «Раз мы договорились, то у тебя будет неделя, чтобы представить свое идеальное море и свою идеальную сушу». Она слегка усмехнулась и ответила: «Несколько тысяч лет назад я уже представляла и создавала, но тогда у меня были совсем другие желания. Я никогда не была человеком, стала им совсем недавно, после того, как…» Она осеклась и отвела взгляд. «После чего?» «После того, как посмотрела на тебя, на твоих супруг, в особенности на Мариссу. Раз смогла она, смогу и я». Мы еще долго болтали о нашем, о земном и немного о божественном. Этой ночью я остался с акулой, и больше она не дрожала, не вспоминала о смерти. Я больше не сомневался в своих желаниях на ее счет. Быть с богиней совершенно не то же самое, что с земными женщинами. Это не описать словами. Это то, что возносит на седьмое небо, а затем опускает в теплый океан, позволяя расплыться в блаженстве, таком, что даже не хотелось спать. На следующий день, вместо обеда, я сходил и все подписал, как было оговорено. Практику назначили с пятницы по понедельник и уже раздали новое расписание. Ох, предчувствую негодование природных магов, когда они поймут, что в выходные им не отдохнуть. Ну, зато сразу отметку получат раньше положенного срока. Обычно-то практика только весной начинается. Следующим этапом в моем плане было договориться со строителями, чей клуб я теперь исправно посещал. И у меня возникла та же проблема, что и у Аркадия Викторовича. Я не знал, что им предложить. Ведь зачеты были не в моей компетенции, а деньги аристократам не особо интересны. Пришлось хорошенько пораскинуть мозгами. Но в итоге, уже в четверг вечером, я начал разговор с главой клуба во время тренировки создания строительных блоков на заднем дворе клубного корпуса. «Софи, привет!» – подошел я к миловидной девушке с зелеными волосами. «Скажи, чем заказчики могут заинтересовать наш клуб?» «Хороший вопрос», – улыбнулась мне Софи и отряхнула руки после создания большого блока из земли. Она настолько уплотнила почву, что теперь ее по прочности можно было сравнить с камнем. Девушка задумалась, а я ее не торопил. Софи была наследницей рода Лиановых, которые владеют самой большой магической строительной компанией в империи. Они стараются забирать себе всех умелых строителей, но очередь на заказы все равно на полгода вперед. «Макры и усиливающие артефакты», — выпалила Софи на одном дыхании. «Сколько?» «А это уже смотря, что ты хочешь и сколько времени это у нас займет», — подмигнула мне зеленоволосая. «Не меньше месяца», — ответил я. И то это по минимуму прикинул. Софи выпучила свои и без того большие глаза. Учитывая, что наши апартаменты бригада магов-строителей переделывала от начала до конца всего за день, то с замком они как раз должны справиться примерно за месяц. Только вот мне нужно было минимум два замка, а с прочими постройками планировал справиться своими силами. «Это ты что такое решил построить?» «Особняк? Очень большой. Наизнанке». «Ты с ума сошел? Нас же там сожрут без купола». Софи всегда была очень эмоциональна, и этот разговор не стал исключением. «Там нет монстров. Сейчас там нет ничего, кроме земли и воды. Но скоро появятся растения». «Не слышала о таких мирах». «В него так просто не попасть. И у нашего клуба есть прекрасная возможность. Я не шутил, когда говорил, что пока там нет ничего, кроме воды и земли. Как владелец огромного участка земли, я мог контролировать все портальные перемещения на нем. Правда, в этой системе еще до конца не разобрался из-за своей загруженности. И неизвестно, сколько времени еще уйдет, чтобы полностью освоиться». «Если все так, как ты говоришь, то это будет бесценный опыт. Я еще не строила дома из земли и палок», — усмехнулась Софи. «Но не уверена, что директор отпустит наш клуб на целый месяц». «По этому поводу можешь не переживать». «Ах, совсем забыла, что вы с ним теперь вроде как родственники». «Да, но я договариваюсь отнюдь не за счет родственных связей. Сама понимаешь, на этом далеко не уедешь». «Угу. А по особняку у тебя хоть примерный план есть, что строить?» «Конечно. Я достал из кармана чертеж карандашом, над которым сидел 3 часа, и протянул Софи». Она снова выпучила глаза. Долгую минуту всматривалась в мое творение. Второй раз в жизни пригодились навыки художника, которыми обладал мой предшественник. Первый раз я по памяти рисовал портреты врагов, чтобы можно было их вычислить хотя бы по внешности. Софи несколько раз переводила взгляд с рисунка на меня и обратно, но в итоге впилась в меня взглядом и строго спросила. «Это ты так шутить вздумал?» «Нет, это примерный план небольшого особняка». «Небольшого? Что тогда в твоем понимании большое здание?» «Скорее, комплекс зданий, как в нашей академии. Или ты возмущаешься чисто из-за неуверенности, что справишься?» Щеки девушки покраснели, как помидор. Мне удалось задеть тонкую грань самолюбия аристократки. «Справимся», – процедила она. «Но это тебе дорого обойдется». «Тогда жду смету». По взгляду Софи было более чем понятно. Она собирается разорить меня на предмет ценных артефактов. А я не собирался отказывать ей в этом удовольствии. Все равно иного способа построить замок в столь кратчайшие сроки не существовало. После разговора с Софи я в задумчивости побрел домой. Передо мной стояла по-настоящему сложная задача. Или как нанять сотню-другую магов, чтобы о моих действиях не узнали во дворце императора. Весь свой потенциал я держал в секрете. И окружающие считали, что я всего лишь маг воды и проклятий 8 уровня. Но стоит им узнать о десятке, как будет слишком много вопросов. В моем прошлом мире такого уникального мага уже бы разобрали на опыты. А здесь, если император Кречет узнает, что появился кто-то сильнее его самого, то начнутся попытки устранения. Я бы на его месте так и сделал. А то вдруг мне в голову придет завоевать себе еще и лицевой мир. С Морфом так и случилось. Однако для победы над ним потребовалась целая армия магов. По возвращении в апартаменты меня встретили Юля, Света и Мариса, и вид у девушек был крайне недовольный. Я попросил Машу приготовить мне кофе, а сам сел за стол. Девушки молча бросали в меня тяжелые взгляды. Я поблагодарил служанку и попросил оставить меня наедине с супругами. И через пару минут в кухне-гостиной больше никого не осталось. «У меня скоро дыра во лбу появится от ваших взглядов. Рассказывайте, что случилось?» Потребовал я. «Что за массовое помешательство? Словно им всем в магазине денег не хватило на шубу». «Тебя на троих мало?» С вызовом начала Света. Я аж закашлялся. Видимо, бестии за мной следили. Либо акула сама им все рассказала. Тогда понятна реакция девушек. Ведь кто захочет соперничать с богиней? Раз уж разговор коснулся столь щепетильной темы, то открою вам тайну, мои милые дамы. Улыбнулся я, чтобы разрядить обстановку. Однако, взгляды супруг стали лишь более тяжелыми. «Вас я выбрал, ориентируясь на собственные чувства, и за каждую готов отдать жизнь». «Сейчас ты скажешь, что сердце у тебя большое, его и на 10 хватит», — пыркнула Юля, а Мариса лишь пожала плечами, словно она не видела здесь проблемы, но ее припахали за компанию. «Сама скажи, что мне поделать, если я хочу быть со всеми вами?» — спокойно спросил я. «Сейчас главное сохранять тон разговора, чтобы он не превратился в скандал». По выражению лиц Светы и Юли было ясно, что с богиней они конкурировать не хотят. И неудивительно, они между собой-то еле договорились. Юля молча кусала губы, и внезапно Мариса ответила вместо нее. «Хочешь быть со всеми? Так будь. Зачем лишать кого-то счастья из-за собственного эгоизма, девочки?» Девушки посмотрели на бывшую русалку, как на врага народа. Видимо, Мариса не до конца поняла, что такое ревность. В мире русалок женщин было в 10 раз больше, чем мужчин, поэтому они жили гаремами. «Как вы узнали?» – спросил я у жен. «Акула сама сказала», – продолжила Мариса. «Мы сперва подумали, что она шутит, но нет, она смогла нас убедить, что этот союз будет выгоден для всех, а у тебя хватит времени и сил, чтобы никого не обделить вниманием. Пока хватит, а что будет лет через 10? Спросила Юля. Видимо, для нее все аргументы акулы прошли мимо. Ничего не изменится. Я с улыбкой посмотрел в глаза беловолосой девушки. Ее щеки порозовели. Но мы постареем, а она нет. Тихо продолжила Юля. Я кое-что готовлю для всех вас. Поэтому попрошу набраться терпения. Эликсир вечной молодости? Со скептицизмом спросила Света. Во время беременности ее щеки округлились, что лишь придавало ей дополнительного очарования. «Нет, гораздо лучше», — ответил я, добавив в голос интриги. «Мы говорили о богине. Тема ушла куда-то не туда», — подметила Юля. «Как раз-таки все взаимосвязано. Как уже сказала сама акула, этот союз будет выгоден для всех». Света и Юля задумчиво обменялись взглядами, пока они не понимали своей выгоды от пополнения нашей и без того немаленькой семьи. Но рано было раскрывать все карты. Поэтому я предложил девушкам провести вечер вместе, чтобы они не забывали о своей значимости для меня. И это помогло на время затушить их пожар ревности. А в пятницу после занятий я уже стоял возле корпуса, где учились маги природы. Рядом стояли сотни коробок со всевозможными семенами и горшки с саженцами, которые я заранее распорядился заказать и доставить в академию. Маги постепенно выходили и с интересом рассматривали коробки. Среди них была и Софи. Ведь она не только умелый строитель, но и маг природы, в первую очередь. Нам может не хватить своей маны, чтобы все это посадить и еще заставить прорасти, предупредила зеленоволосая. Об этом не переживай. Там, куда мы направляемся, даже почва пропитана энергией, ответил я. Это как? Увидишь, улыбнулся я. Дождался, пока все студенты и учителя соберутся возле корпуса. Это была официальная практика. Поэтому преподаватели отметили в бланках всех присутствующих и разделили на группы. Так, один учитель должен был следить всего за 20 учениками. Это более реалистично, нежели я буду сам следить за всей сотней. Затем вся процессия во главе со мной отправилась к стационарному порталу. Конечно, теперь я мог сам и посреди аллеи его открыть, но это бы привлекло лишнее внимание. Как-никак надо соблюдать легенду, что я лишь помогаю богам возродить мертвый мир. Практика у магов природы прошла очень успешно. Признаюсь, что сам не ожидал такого результата. В первые же минуты Софи бросила под ноги семена травы, и они не только разрослись, но и начали размножаться. Поэтому через пару часов на месте порталов уже красовался лук молодой травы. Маги природы почти не использовали свою энергию, а лишь направляли имеющуюся в почве с помощью своих заклинаний. Поэтому к вечеру я уже стал обладателем собственного леса и обсуждал с Софи, где стоит разбить поля для сельхозработ, а заодно и показал ей место для замка. На месте бывшего кратера, который остался от одного темного божества. Ночевали мы все под открытым небом. Разожгли костры и приготовили ужин из своих припасов. Благо, что теперь дров было в достатке. Расстелили спальные мешки на траве. Погода стояла теплая, как в середине лета. Конечно, я не собирался за несколько дней засеять растениями весь мир. Это было бы крайне наивно с моей стороны. Но я смог заложить начало процесса. Теперь ветер и вода будут переносить семена по всему миру. И так постепенно он приобретет зеленые краски. А для личных нужд мне и немногого хватит на первое время. В понедельник утром я вернул магов природы обратно в академию. Научился открывать порталы на расстоянии, чтобы казалось, что это работа стационарного портала. Все были уставшие, но довольные. Как не раз говорила Софи, это бесценный опыт. Я собирался пойти на занятия, ведь их посещение для меня никто не отменял. Но стоило спуститься на первый этаж общежития, как зазвонил мобилет. Высветился номер князя Мышкина. «Алло», — ответил я в надежде, что он не прознал про мой новый земельный участок. «Сергей, рад вас слышать!» Голос у него был крайне довольный. «А я в вашей книге тело нашел. По всем требованиям!»